Вопрос 445. Нормально ли это, когда ты любишь мужа, живешь с ним, но и развлекаешься с любовником? «Моя жена мне изменяет», — сокрушенно заметил муж своему сослуживцу. «Откуда ты это взял? Вчера, представляешь, я спросил, где она ночевала, почему ее не было дома, и она ответила, что провела ночь у своей подруги, боялась поздно возвращаться домой». «Ну и что в этом такого?» «Это же вранье! У ее подруги в ту ночь ночевал я...» Из непридуманных рассказов. Пожалуй, один из самых сложных вопросов. Скажу «нормально» — обвинят в распутстве. Скажу «ненормально» и посоветую никогда не прибегать к развлечению с любовником, многие услышат и улыбнутся. В жизни-то это есть? Абстрактно ответить на такой вопрос, вне зависимости от конкретной ситуации, невозможно. Идеально, чтобы муж был для женщины и отцом, и мужем, и любовником, и братом, и другом. Если все так, то не захочется искать любовника или влюбляться только ради сексуального удовлетворения. Поверьте, из каждого мужчины можно извлечь значительно больше, чем обычно извлекают женщины.